видел, как она растет и духовно мужает. Рассказанная так, жизнь Петра Петровича кажется неправдоподобно идиллической. Все в этой идиллии верно, и все же она скорее иллюзорна, нежели реалистична. Для Кончаловского жизнь была прежде всего искусством. Об этом он часто говорил. Когда он поехал в 1925 году в Париж и продал там несколько работ, он накупил красок весом 70 килограммов. Не мог представить себе дня без палитры и кистей. Вечером, когда нельзя было писать, он рисовал. Вот почему в его биографии самое важное — холсты, путь живописца. Можно сказать, что и в этом Кончаловскому повезло. Достаточно вспомнить мытарство Лентулова, Фалька, Татлина, Древина, Удальцовой. Кончаловский стал академиком. Периодически устраивались его персональные выставки. Опять скажу, все это так и не так. Среда, естественно, влияет на художника или писателя. Нужно обладать фанатичным упорством, чтобы не поддаться похвалам и хулам, премиям и проработкам. Я по себе знаю, как порой не осознаешь, что в том-то сдал, тем-то поступился. Бывали периоды, когда Петр Петрович признавался: «Работаю, но прежнего полного удовлетворения нет». Он на редкость глубоко понимал живопись. Уж на что был ему далек Пикассо, а Петр Петрович говорил: «Пикассо выше всех». И мудро объяснял другим, почему Пикассо — великий реалист нашего века. Вот слова из записной книжки Кончаловского. Пушкин в письме к брату Льву Сергеевичу писал 14 марта 1825 года. «У нас ересь. Говорят, что в стихах стихи не главное. Что же главное? Проза? Должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос, один сижу в компании. И у нас ересь. Говорят, в живописи живопись не главное. Что же главное? Поэтому мне не раз приходилось слышать, что мой главный недостаток — живопись, увлечение живописью, хотя тут же указывалось на жизнеутверждение и на качества, связанные с этим жизнеутверждением. Не ересь ли это? Главное в живописи — живопись, ибо только тогда идея, мысль, сюжет могут воздействовать на зрителя. Только через живопись художник может сообщить свои мысли и чувства зрителю. Такова природа искусства. Вдохновение часто освобождало Кончаловского от чуждого ему иллюзорного сходства. Так он говорил. Это видишь и в портрете Мейерхольда, и в некоторых семейных портретах, и во многих натюрмортах, и в удивительно молодом полотере, которого Петр Петрович написал в 1946 году. Он оставил много прекрасных холстов. И все же, думая о судьбе большого живописца, я неизменно вспоминаю еретиков, которых он обличал. Характер у Петра Петровича был чудесный. Он очень редко жаловался, даже с теми, кто ему мешал работать, поддерживал, если не добрые, то добропорядочные отношения. Ольга Васильевна держалась с противниками мужа куда откровеннее. Говорила: «Я сибирячка, нужно бы стамеской, а я топором». Помню большую юбилейную выставку. Петр Петрович стоял, как всегда, веселый, жал руки, улыбался. Отведя меня в сторону, он рассказал об одном из тогдашних руководителей Союза художников. Он ведь был за границей, примчался, снял лучшие работы и полотера, и буйвола, и ранние испанские холсты. А сейчас будет выступать, приветствовать. Говоря это, Петр Петрович продолжал улыбаться, но я понял, что улыбка порой давалась ему нелегко. В 1949 году я был в Тамбове. Сотрудница музея рассказала мне, что приключилось с натюрмортом Кончаловского, который висел в столовой одного из крупных заводов области. Директор решил, что безыдейная сирень недостойна передовиков производства. Прислали большой холст, изображающий сцены из заводской жизни. Неожиданно рабочие запротестовали: «Оставьте нам нашу сирень». Вернувшись в Москву, я рассказал об этом Петру Петровичу, и увидел в его глазах слезы.